Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Царств. Это пятая беседа, основанная на первой книге Царств. Это важная книга Библии, потому что она описывает переход от управления народом самым Богом, называемой теократией, властью Божией, к управлению земным царем. Этой перемены потребовал народ. Самуил имел большое огорчение в сердце, объявив народу, что это означало, когда они опять будут иметь земного царя. Глава 8 передает подробности этого. Бог сказал Самуилу, что в сущности народ отверг не его, он был судьей Израиля, а они отвергли Бога, как своего небесного царя. Начальные стихи 16 главы говорят так. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди. Я усмотрел себе царя». Когда Самуил осматривал сыновей Иессея, послушно придя в дом в Вифлееме, он увидел стройных и крепких молодых людей. Он думал и говорил сам себе, «Верно сей пред Господом помазанник его». 16:6. Ответ Бога был удивительный. Он сказал, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 7 стих. Как легко при избрании христианских вождей взять за основание их природные квалификации, тогда как Бог проверяет сердце. Позже в этой книге мы читаем, что эти сыновья Иессея были горды, упрекающие брата своего и самоуверены. Очевидно, они пренебрегали младшим братом своим. Но Господь избрал Давида как будущего царя Израиля. Мы читаем. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его». 13 стих. Разница между Давидом и братьями его весьма заметна. Исполняя свой труд низшего порядка, он проявлял исключительную верность. Без хвастовства он мог сказать, «Раб твой пас овец у отца своего». И когда бывало приходит лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал и отнимал из пасти их. И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. 17 глава с 34 по 35 стихи. Давид ничего не искал для себя лично. Он служил отцу успешно и верно. Заметна та же разница между Саулом, отверженным царем, и Давидом, которого Бог избрал. 16 глава передает, что Дух Господень почивал на Давиде с того дня и после, а от Саула отступил Дух Господень. 16 глава с 13 по 14 стих. Будучи руководим Духом Божиим, Давид поступал мудро. Саул, в конце концов, обратился к нечистым духам за советом. Со времени помазания Давида он поступал мудро, проявляя милосердие и храбрость с верой в Господа, тогда как действия и характер Саула постепенно ухудшались. Даже его сознание, что он согрешил, принесло только краткое улучшение. В его тревожном царствовании он не проявил постоянного возраста духовным ценностям. Давид был унижен. Саул угрожал и преследовал его, но Давид не поднял руки против царя до конца его правления и жизни. В момент отчаяния Давид сказал, «Когда-нибудь я погибну от руки Саула». Но когда он нашел его в таком месте, где мог бы легко убить его, Давид сказал, «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе за меня, но рука моя не будет на тебе». 24 глава, 13 стих. Саул, оставляя царство, проявил заметный недостаток в управлении. 17 глава передает нам, что когда радостно волнующее сердце поединок Голиафа с Давидом, завершившийся победой последнего, имел место, Саул находился в страхе в своем шатре, без всякой надежды на Господа. Если бы он уповал на живого Бога, обстоятельства были бы иными. но он все больше и больше проявлял страх перед людьми. В этой же 17 главе мы видим не только страх Саула, но унижение Давида его братьями. Когда Давид появил на поле битвы, расспрашивал некоторых воинов о Голиафе, то братья его насмешливо говорили ему, чтобы он вернулся к овцам и оставил дело войны тем, кто понимал это положение. Но они также были в страхе пред Голиафом, подобно Саулу. Они не уповали на помощь и руководство Божие. Доверие Давида Богу озарило эту темную страницу истории. Слушайте короткие, но уверенные слова Давида. «Господь избавит меня от руки этого филистимлина». 17:37. На эти слова Саул, который весьма превосходил Давида ростом своим, сказал: «Иди, и да будет Господь с тобою». Хотя Саул употребил религиозное слово, но он не был проникнут им. Есть еще один урок для нас. Можно говорить, употребляя религиозные фразы, но в то же время не иметь действительного упования на Господа. Это бывает с нами верующими. Бог смотрит на сердце. Он знает, исходят ли наши слова из глубин нашей веры в Бога и надежды в Него, или они являются только простыми словами, даже пустыми. Иногда мы говорим другим: «Бог избавит тебя», но когда мы сами встречаемся с проблемами, то впадаем в панику. Наши слова могут оказаться до удивления холодными по отношению к духовным истинам, хотя мы и были искуплены кровью Иисуса Христа и знаем Его как нашего личного Спасителя. Ежедневное общение с Господом в молитве и чтение Его Слова удалят эту холодность. Общение с Ним обогреет наше сердце и укрепит нас, чтобы мы угождали Ему и уповали на Него. Мы читаем: «Но Дух Господень отошел от Саула». Давид же в другом случае молился: «Духа Святого не отними от меня». Псалом 50. Диспенсация планов Божиих не позволяет нам молиться так: «Духа Святого не отними от меня», но поддерживает и выражение: «Дух Божий отошел от него». Дух Святой в Новом Завете возрождает нас к новой жизни, и мы можем сказать, что мы рождены им вторично, духовно. После этого Он вселяется в сердца наши и пребывает в них навсегда, хотя бывают случаи, что мы согрешаем против Него, огорчая Его. Однако из самых очаровательных историй о дружбе в Библии связана с Иоаннафаном, сыном Саула и Давидом. Вместе с этой дружбой возрастала и ненависть Саула к Давиду. Несомненно, что Бог благословил эту дружбу, потому что неоднократно он употреблял Иоаннафана для спасения Давида от руки Саула. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему». 19:4. Это принесло временную отставку преследования Давида Саулом. Но немного спустя, когда Иоаннафан проявил любовь к Давиду, Саул хотел убить также Иоаннафана. В первой книге Царств, 20 главе 30 стихе, мы читаем следующее: «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: „Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым, и срам себе, и срам матери твоей“?» Однако любовь Иоаннафана не ослабела даже под этим большим напряжением. Он сказал Давиду: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, и я буду вторым по тебе». 23 глава, 27 стих. Иоаннафан был готов занять второе место после Давида в царстве. Он знал, что Бог избрал Давида быть царем Израиля. Он чувствовал духовную цельность жизни Давида и имел к нему глубокую любовь. Во время преследования Саулом в трудные дни свои Давид искал встречи с Самуилом, который помазал его в цари, хотя до того времени он не был коронован. В присутствии Самуила Давид укрепился и ободрился духом. «И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все. 19 глава, 18 стих. Но даже и там Давид не имел покоя, потому что Саул стремился убить его, хотя Давид и был с пророком Божиим Самуилом. Ненависть Саула была настолько необуздана, что он снова и снова посылал посланников, чтобы они привели к нему Давида. Но Бог сохранил его. Впоследствии великий сын Давида по плоти Иисус Христос также испытал преследование. Были посланы священниками люди взять его, арестовать, но они вернулись к первосвященникам, сказав: «Никогда человек не говорил так, как он». Они были остановлены на своем пути насилия. Руки их не поднялись, чтобы задержать его. Часть его еще не пришел тогда, чтобы он сам отдал себя и был предан на распятие. Есть ряд случаев, сходственных с переживаниями Давида в земной жизни и Господа Иисуса Христа. Давид, конечно, запутывался в жизни и согрешал, но Иисус Христос не согрешал и не запутывался. Выслушайте слова послания к евреям 12 главы с 1 по 2 стих. «Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему от радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Аминь».